Профессор кислых щей. Мой папа не любит, когда я мешаю ему читать газеты. Но я про это всегда забываю, потому что мне очень хочется с ним поговорить. Ведь он же мой единственный отец. Мне всегда хочется с ним поговорить. Вот он раз сидел и читал газету, а мама пришивала мне воротник к куртке. Я сказал: «Пап, а ты знаешь, сколько в озеро Байкал можно напихать азовских морей?» Он сказал: «Не мешай». 92. Здорово. Он сказал: «Здорово, не мешай, ладно?» И снова стал читать. Я сказал: «Ты художника Эль Грека знаешь?» Он кивнул. Я сказал: «Его настоящая фамилия Доминика Театокапули, потому что он грек с острова Крит. Вот этого художника и испанцы и прозвали Эль Грека. Интересные дела. Кит, например, папа, за 5 километров слышит». Папа сказал: «Помолчи хоть немного, хоть 5 минут». Но у меня было столько новостей для папы, что я не мог удержаться. Из меня высыпались новости, прямо выскакивали одна за другой. Потому что очень уж их было много. Если бы их было поменьше, может быть, мне легче было бы перетерпеть, и я бы помолчал. Но их было много, и поэтому я ничего не мог с собой поделать. Я сказал: «Папа, ты не знаешь самую главную новость. На больших Зонских островах живут маленькие буйволы. Они, папа, карликовые. Называются кентусы. Такого кентуса можно в чемодане привезти». «Ну да», — сказал папа, — «просто чудеса. Дай спокойно почитать газету, ладно?» «Читай, читай», — сказал я, — «читай, пожалуйста». «Понимаешь, папа, выходит, что у нас в коридоре может пастись целое стадо таких буйволов. Ура?» «Ура», — сказал папа, — «замолчишь, нет?» «А солнце стоит не в центре неба», — сказал я, — «а сбоку». «Не может быть», — сказал папа. «Даю слово», — сказал я, — «оно стоит сбоку, сбоку припека». Папа посмотрел на меня туманными глазами. Потом глаза у него прояснились, и он сказал маме: «Где это он нахватался? Откуда? Когда?» Мама улыбнулась. «Он современный ребенок, он читает, слушает радио, телевизор, лекции. А ты как думал?» «Удивительно», — сказал папа, — «как это быстро все получается». И он снова укрылся за газетой. А мама его спросила: «Чем это ты так зачитался?» «Африка», — сказал папа, — «кипит, конец колониализму». «Еще не конец», — сказал я. «Что?» — спросил папа. Я подлез к нему под газету и встал перед ним. «Есть еще зависимые страны», — сказал я. «Много есть еще зависимых». Он сказал: «Ты не мальчишка, нет, ты просто профессор, настоящий профессор кислых щей». И он засмеялся, и мама вместе с ним. Она сказала: «Ну ладно, Дениска, иди погуляй». Она протянула мне куртку и подтолкнула меня. «Иди, иди». Я пошел и спросил у мамы в коридоре: «А что такое, мама, профессор кислых щей? В первый раз слышу такое выражение. Это он меня в насмешку так назвал, кислых щей? Это обидное?» Но мама сказала: «Что ты, это нисколько не обидное. Разве папа может тебя обидеть? Это он, наоборот, тебя похвалил». Я сразу успокоился, раз он меня похвалил, и пошел гулять. А на лестнице я вспомнил, что мне надо проведать Аленку, а то все говорят, что она заболела и ничего не ест. И я пошел к Аленке. У них сидел какой-то дяденька в синем костюме и с белыми руками. Он сидел за столом и разговаривал с Аленкиной мамой. А сама Аленка лежала на диване и приклеивала лошади ногу. Когда Аленка меня увидела, она сразу заорала: «Дениска пришел, ого-го!» Я вежливо сказал: «Здравствуйте! Чего орешь, как дура?» И сел к ней на диван. А дяденька с белыми руками встал и сказал: «Значит, все ясно. Воздух, воздух и воздух. Ведь она вполне здоровая девочка». И я сразу понял, что это доктор. Аленкина мама сказала: «Большое спасибо, профессор. Большое спасибо, профессор». И она пожала ему руку. Видно, это был такой хороший доктор, что он все знал, и его называли за это профессор. Он подошел к Аленке и сказал: «До свидания, Аленка, выздоравливай». Она покраснела, высунула язык, отвернулась к стенке и оттуда прошептала: «До свидания». Он погладил ее по голове и повернулся ко мне. «А вас как зовут, молодой человек?» «Вот он какой был славный, на «вы» меня называл». «Я Денис Кораблев. А вас как зовут?» Он взял мою руку своей белой, большой и мягкой рукой. Я даже удивился, какая она мягкая, ну прямо шелковая. И от него, от всего так вкусно пахло чистотой. И он потряс мне руку и сказал: «А меня зовут Василий Васильевич Сергеев, профессор». Я сказал: «Кислых щей? Профессор кислых щей?» Аленкина мама всплеснула руками, а профессор покраснел и закашлял. И они оба вышли из комнаты. И мне показалось, что они как-то не так вышли, как будто даже выбежали. И еще мне показалось, что я что-то не так сказал, прямо не знаю. А может быть, кислых щей — это все-таки обидное, а?